Теперь же скорбные складки очертили его рот, и, как и тогда, маркиза обвела внука руками, крепко прижав его к груди. «В чем дело, кавалер?» — ласково спросила она. «Я надеюсь», — произнес он голосом, нарочито лишенным всякого выражения, «что в ближайшие несколько дней я улажу все дела Кларинды, а потом, бабушка, я собираюсь отправиться за границу». «Отправиться за границу?» — повторила маркиза, повышая голос. «Во имя Бога! С чего это ты собрался отправиться за границу?» «Мне очень хочется снова посмотреть на Париж и, возможно, на Рим», — ответил лорд Мельбурн. «Вздор!» — воскликнула старая леди. «Ты же знаешь, что меня не удастся провести такой ерундой. В чем действительная причина?» «Не будьте чересчур любопытной, бабушка», — взмолился лорд Мельбурн. «Не пытайтесь проникнуть слишком глубоко. Просто я не хочу оставаться здесь после того, как устроится судьба Кларинды». «Что ж, я надеюсь, что ты действительно сможешь устроить все на благо ей», — сказала маркиза. «Мне всегда было очень печально наблюдать, как такие прекрасные девушки, как Кларинда, бывают несчастны в любви». «В любви!» — воскликнул лорд Мельбурн. «Кто сказал, что Кларинда любит?» «Ну, конечно же, она влюбилась», — бросила маркиза. «Неужели ты полагаешь, кавалер, что девушка, которая не любит, может отказаться от таких соблазнительных партий, как герцог Кингстон, или проводить полночи, рыдая в подушку?» «Кларинда плакала?» — спросил лорд Мельбурн. «Я знаю, что вчера вечером она была очень взволнована. Я не имею понятия, что делала Кларинда вчера вечером», — продолжала маркиза. «Но Роза рассказала мне, что буквально после каждой ночи подушка мокра от слез, и вообще девушка часто плачет, когда остается одна». «Женщины плачут, кавалер, когда их сердца тоскуют по мужчине». «Но по кому же она может плакать?» — в изумлении спросил лорд Мельбурн. «А я думала, что тебе, вероятнее всего, должен быть известен ответ на этот вопрос», — возразила маркиза. «Определенно, это не может быть ни один из тех джентльменов, кто уже делал ей чуть ли не по десятку предложений. Уж если они смогли заполучить даже тебя, прося о помощи, то мне, поверь, пришлось выслушать не менее чем в два раза больше просьб о содействии уговорить девушку дать согласие». «Черт возьми! Но кто же, Бога ради, это может быть?» — раздраженно спросил лорд Мельбурн, ибо эта загадка так подействовала на него, что он уже начал терять самообладание. «Я прощаю тебе твой язык», — холодно заметила маркиза, «потому что уверена, что ты действительно заботишься о счастье Кларинды. Роза убеждена, что с этим мужчиной наша девочка познакомилась еще в деревне». «Это же невозможно», — возразил лорд Мельбурн. «Единственными мужчинами, которых она знала там, были Джульен Уилдстон, мальчик лишь немного старше ее самой, Николас Вернон, который умер, и...» Он внезапно умолк с изумленным выражением на лице, словно его осенила внезапная догадка. Догадка столь неожиданная, столь потрясающая, что милорд замер на месте, словно превратился в камень. Маркиза, наблюдая за ним умными, проницательными глазами, не сказала ни слова. Наконец, словно получив гальванический разряд, лорд Мельбурн вскочил на ноги, и она поняла, что их разговор закончен. «Ваш покорный слуга, бабушка», — сказал он. «Надеюсь, вы будете готовы к половине одиннадцатого. Кларинда поедет с вами в карете. Я поеду в своем фаэтоне». «Я буду готова», — ответила маркиза. «Надеюсь, что этот поспешный отъезд из Лондона, который я не одобряю, по крайней мере, разрешит проблему слез Кларинды». «От всей души надеюсь на это, мэм», — ответил лорд Мельбурн. Она заметила, что в его глазах внезапно вспыхнули искорки, которые никак не соответствовали торжественности голоса. Скорбные складки вокруг рта исчезли. Лорд Мельбурн вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, а маркиза, оставшись одна, усмехнулась, словно ее очень развеселила какая-то понятная лишь ей одной шутка.